выходным распогодилось, и Кирилл приехал вместе с Витей, у которого руки чесались подправить что-то на чердаке. Ирина решила не вникать в детали. Ее задача — накормить работника как следует. Егор не убежал играть, наоборот, привел друзей с собой. Таким образом, в распоряжении Вити оказался не только Кирилл, а целая строительная бригада. Ирине было немного боязно и стыдно перед родителями друзей Егора, что их дети вкалывают у нее на участке, как негры на плантации, да еще в опасных условиях. Но Витя оказался таким ласковым и добродушным наставником, так хорошо общался с ребятишками, что она совершенно успокоилась. Кирилл всегда был добр к приемному сыну, приветлив с его друзьями, но такого восторженного, даже умиленного отношения к чужим детям, как у Вити, Ирина никогда раньше не встречала, при том, что со взрослыми Зейда бывал хмур и угрюм, а порой даже хамоват. И дети его обожали, и крутились тут не потому, что интересовались строительством, а просто были в восторге от общения с таким большим и добрым человеком. Обычно летом она готовила легкие супы, но ради Вити решила сделать жирный наваристый борщ, с большим запозданием вспомнив, что он хохол. И как бы она ни старалась, для него это будет просто суп со свеклой, жалкий и невразительный. Хотя обычно Витя наворачивал ее стряпню без всякой критики. Мол, он с 15 лет по общагам соскучился по-домашнему. Она посолила огненное варево, бросила лавровый лист, убрала мощность плитки до самого минимума и оставила доходить. Вышла на улицу, вдохнула свежего воздуха после жара летней кухни и вдруг обнаружила Севу, нерешительно постукивающего в открытую калитку. «Привет, заходи скорее», — подбежала она. «Ты с семейством, надеюсь?» Ирина лихорадочно прикидывала, как им всем разместиться, ведь дом большой, но не резиновый. «Один. А Фригмунд Зейд где?» «Кто?» «Витя, господи!» Ирина засмеялась, удивленная, что Сева знает Зигмунда Фрейда. Да и Витю, честно говоря, трудно заподозрить в близком знакомстве с трудами гения психоанализа. Она подошла к дому и покричала. В чердачное окошко с большим трудом протиснулся Витя. «Сева! А шо сталося?» Сева молча достал из балоневой сумки бутылку водки. «О, не-не, печень все, ушла. Сказала, если что, ищите меня в малом тазу. Слазь давай, по делу перетереть надо». Витя засмеялся. «Да шо там метушиться? Почекай маленько, коммунизм победит, и все добре будет». «Зейда, разумные люди кажут, не нам чита». Витя наставительно поднял палец и исчез. «Сейчас спустится», — сказала Ирина. «Ты проходи пока, располагайся. Пообедаешь с нами?» Ирина стала накрывать на веранде. Раздвинула стол, постелила старую льняную скатерть с мережками, в центре вытершуюся до тонкой паутинки, но там, где ткань свисала со стола, она оставалась добротной и плотной. Кое-где виднелись следы старых пятен, которые уже никак невозможно отстирать. И Ирина, разглаживая по столешнице мягкую материю, вдруг подумала, что ее не было здесь, пока скатерть стиралась, и эти еле видные разводы появились без нее, а вот теперь она вдруг стала всему этому хозяйкой. И дому, и старому пузатому буфету с причудливо застекленными дверцами, в которых так смешно преломляется солнечный свет, и тарелкам с синим широким ободком, которые единственные уцелели в войну от большого парадного сервиза. Интересно, что думает Кирилл? Не считает ли, что она слишком вольно распоряжается наследием его семьи, на которое, в сущности, не имеет никакого права? Ирина застыла со стопкой тарелок в руках. Народу много, все равно придется доставать парадную посуду. Ведь надо и ребятишек покормить. Зря, что ли, они старались. Сначала Ирина щепетильно относилась к детскому питанию. Ведь мало ли у кого какие особенности, аллергия, например, или диабет. Всякий раз бегала к мамам и бабушкам, спрашивала, можно ли угостить их чадо обедом. А потом стороны достигли соглашения, что если дети заигрываются, то иногда можно их для приема пищи не разводить по домам, а кормить на месте. Ирина еще раз посчитала в уме количество едоков. Нет, повседневными тарелками не обойдешься. Как лучше? Спросить Кирилла, можно ли взять нарядные? Или она только обидит его этим бестактным вопросом? Господи! Она ведь так мало знает о его юности, о родителях. Они умерли давно, за много лет до ее замужества. И Кирилл рассказывал о них скупо. Единственное, что ей было точно известно, да и то из материалов уголовного дела, что когда его мама заболела, Кирилл сразу после школы пошел работать на завод, чтобы содержать семью. А был ли он близок с родителями? Насколько сильно переживал их ранний уход из жизни? Муж никогда не рассказывал. А она не спрашивала, дура. Деликатность проявляла, а теперь вот не знает, какие тарелки поставить. Она принялась накрывать. Тарелки глухо стучали по столешнице. Если присмотреться, можно было заметить, что кое-где рука мастера дрогнула, ободок получился не идеально ровным, а на другой тарелке с кисти сорвалась крошечная капелька и оставила едва различимый след на белизне фарфора. Старинная ручная работа. Но почему-то эти раритеты оказались сосланы на дачу, при том, что в городе у Кирилла нет особенно ценного фарфора. Она не знает, не хочет знать. Да и про свое прошлое рассказывает мужу неохотно. Что он не знает про ее роман с женатым человеком, это понятно. Но она ведь и про детство свое не сильно распространяется. Его родители умерли, с ними уже не познакомишься. Но ведь ее мама жива-здорова, а объединение в общую семью почему-то не получилось. Они с Кириллом сами по себе, они с мамой сами по себе. И мама с внуками тоже сами по себе. Не срастается. Да что говорить, если муж лучше сроднился с Гортензией Андреевной. Именно Кирилл выступил с инициативой пригласить ее на дачу, чем с матерью своей жены, которая тут была пару раз, и то без ночевки. Вот что мешает им всем слепиться в единый монолит, куда бы вошли и покойные родители Кирилла? Володя вдруг бросил погремушку, встал в манежике, потрясая перила, энергично что-то залопотал, почему-то напомнив Ирине высокопоставленного партийного руководителя, выступающего с трибуны. Она засмеялась. Время летит быстро, моргнуть не успеет, как Егор с Володей приведут каких-нибудь девушек, и придется срастаться в единый монолит с ними и с их родителями. Как она тогда запоет, интересно. Вошел Кирилл, раскрасневшийся, веселый от работы, и подхватил Володю на руки. «Кирюша, а можно я детям эти тарелки поставлю?» — решилась Ирина. «А чего нет-то? Или лучше детские, а то вдруг эти разобьют?» «Да если разобьют, то одинаково, шо те, шо эти. Ой!» — понабрался от Витька. «Гляди, скоро Егорчик у нас размовлять начнет». «Пора ему уже учить иностранные языки», — засмеялась Ирина. «Так ничего, я эти тарелки оставлю». «Да господи! А разобьют?» «Ир, на счастье же все!» Засмеявшись, Кирилл передал ей Володю и пошел умываться. Ирина с порога смотрела, как он горбится возле уличного рукомойника. Мускулы перекатывались по спине, как волны. «А дайте-ка мне цугарнюню!» Подошел умытый свеженький Витя и отобрал у нее Володю. Очутившись в могучих руках, сын издал такой восторженный крик, что Ирина взревновала. Одинаковые тарелки смотрелись на столе красиво, даже празднично. И Ирина решила ничего не менять. В конце концов, друзья Егора — приличные ребята, умеют себя вести за столом. Проходя в летнюю кухню за кастрюлей с супом, она вытащила бутылку из Севиной сумки за торчащее горлышко. «Спрячу до лучших времен». Сева кивнул. «Давай мы ее разопьем, когда маньяка поймаем». «Я тогда не скажу, где она. Вдруг ждать придется долго, и вы не выдержите». «Так коммунизм не за баром!» Витя расхохотался и подмигнул Володе. Ирина улыбнулась. Приехав, Зейда рассказал, что начальник кафедры хоть и утвердил тему, но высмеял его смелые идеи. «Маньяки — это рудименты и атавизмы, которые вскоре совершенно отсохнут и отвалятся от цветущего дерева социалистического общества. И всем это ясно. Одному только Зейде почему-то не ясно. Психиатрическая наука достигла и так больших успехов. За несколько веков своего развития охватила весь спектр душевных расстройств, на которые способен Homo sapiens. И нечего выдумывать глупости на ровном месте за государственные деньги. 3 года проволандается адъюнкт, а предъявить в итоге будет нечего. И что тогда делать? Разве что снимать штаны и бегать. Но далеко не факт, что оно поможет. Больше всего Зейда возмущался не костными представлениями начальника, а трусостью своего научного руководителя, который, старый хрен, сидел як бы не до него. Ирина увещевала разгневанного адъюнкта, что поведение Михаила Семеновича обусловлено не трусостью, а обычной логикой и здравым смыслом. Пока нет убедительных научных данных, спор неизбежно будет крутиться на оси «дурак, сам дурак». Причем победит начальник, ибо вооружен еще марксистско-ленинской философией, которой можно разить оппонентов как дубиной, если уметь правильно за нее взяться. Единственный достойный ответ — это не лаяться на кафедре впустую, а молча разработать тему и бросить на стол руководителю неопровержимые доказательства своей правоты, чтобы он ими утерся. Витя пробурчал, что старый гад Башмачников сказал ему совершенно то же самое, но все равно обидно. И на том успокоился, обратился мыслями к строительству, а теперь приехал Сева и толкает беднягу обратно на ненавистную стезю науки. Пообедали спокойно и весело. Витя не пикнул насчет борща, наоборот, попросил добавки. Ребятишки после целого утра физической работы тоже уплетали за обе щеки. И Володя ел степенно и с достоинством. Гортензия Андреевна вызвалась помыть посуду. Ирина тем временем уложила осовевшего Володю спать, а Витя вытащил в сад свою любимую раскладушку и поставил ее возле гамака, где уже болтался, смежив веки, Сева. Гортензии Андреевне молодые люди принесли шезлонг, а Ирине пришлось разместиться на раскладном рыбацком стульчике. Кирилл, по сложившейся уже традиции, повел детей на станцию есть мороженое. Ирина едва успела ему крикнуть, чтобы обязательно оповестил родителей друзей Егора, куда они идут. Так было хорошо, томно, спокойно, что совсем не хотелось говорить о плохом. Вспоминать, что где-то поблизости притаился зверь, так хорошо замаскировавшийся под человека, что не отличишь. Они долго молчали, мужчины дремали, Гортензия Андреевна вязала, а Ирина просто сидела, думая ни о чем и обо всем сразу. Наконец Сева, путаясь в веревках, вылез из гамака и уселся прямо на землю, на клубок старых корней, сильно выпиравших из-под земли. «Вторая жертва», — сказал он тихо. «О, Господи!» — воскликнула Ирина и поморщилась. Так фальшиво это прозвучало. Гортензия Андреевна молча отложила рукоделие, а Витя сел рядом с Севой на земле. Официально пока не объединили, но шуршим потихонечку. Ирина сидела на своем стульчике и думала, почему так. Случаи похожи, как две капли воды, и жертвы обе примерно одного возраста, обе из приличных семей, способ убийства в точности такой же. Что еще нужно, чтобы объединить дела? И что этому мешает? Ведь поиски маньяка не отменяют отработку других мотивов. В таких случаях поиск убийц ведется по всем направлениям. Да, вторую девушку нашли в таком же полупустыре, полулесопарке, но в другом районе города. Ну и что? Сейчас активно идет застройка. Везде, рядом с новыми жилыми массивами, соседствуют такие вот несуразные клочки природы, которые в ожидании, пока их или застроят, или облагородят, становятся рассадниками преступности. Почему маньяк не может орудовать в разных районах? Или патологический убийца ни при каких обстоятельствах не в состоянии раздобыть пятачок на метро? 10 копеек туда-обратно для него непосильные командировочные расходы? Увы. Между тем, что есть, и тем, что хочется, чтобы было, сильными мира сего выбирается чаще второй вариант, а рядовые сотрудники вынуждены подгонять под него реальность с помощью липовых отчетов. Макарову просто повезло когда-то, что он работал в маленьком городке, почти рабочем поселке. Там все друг друга знают, а главное, народ такой, что лишнее слово поперек не скажи. Квалифицированные рабочие люди серьезные, резкие, они утираться не станут. Вот и пришлось объединить дела. И наверняка маньяк был пойман во многом благодаря этому. Ведь главное — мыслить в верном направлении. Вспомнив Федора Константиновича, Ирина ощутила смутное беспокойство. И оно не было связано с неприязнью к прокурору. Что-то другое. Тень, мысли, хвост догадки, который никак не получается поймать. Нет, не сообразить, хоть тресни. Она насупилась, пытаясь сосредоточиться, но тут заговорила Гортензия Андреевна. «Всеволод, скажите, а что с химическим анализом?» «Что?» «Чем отравили первую девушку, что она не могла сопротивляться?» «Возможно, через этот препарат получится выйти на преступника?» «Ах это!» — Сева махнул рукой. Не нашли ничего. Чистая кровь. Даже следов алкоголя не было. Но позвольте. Гортензия Андреевна развела руками. Говорю, как есть. В таком случае ваш эксперт ошибся со способом убийства. Не может здоровая, физически крепкая девушка не сопротивляться, когда ее душат медленно и с удовольствием. Да, есть такие приемы удушения, когда жертва вообще не успевает понять, что с ней происходит. Но это ведь не наш случай. Сева отрицательно покачал головой. Если девушка не была чем-то одурманена, то неминуемо должны были остаться следы борьбы. Даже если она была уже без сознания. Недостаток кислорода провоцирует кратковременное, но бурное возбуждение. Человек борется за жизнь на уровне инстинктов. Вообще, да. Вот именно. Поэтому анализ крови и тканей второй девушки надо произвести с особой тщательностью, исследовав не только на рутинные, но и на самые редкие яды. Эксперт бы грамотный попался. Вы уж постарайтесь, потому что это окупится. Насколько трудно бывает обнаружить отравление раритетным, экзотическим веществом, настолько же проще по этому яду вычислить преступника, произнесла Гортензия Андреевна наставительно. Ирина подумала, что это действительно может оказаться зацепкой. Главное, чтобы эксперт не подкачал. Сева вздохнул. Если получится определить яд, то установить круг людей, имеющих к нему доступ, дело техники. А там уж можно вычислять злодея по психологическому портрету, который нам нарисует уважаемый Фригмунд Зейд. Что, Витя, есть соображение? Какой он должен быть? Мрачный, злобный, нелюдимый? Почесав в затылке, Витя сказал, что он пока не может опираться на статистику, но если рассуждать логически, то маньяк должен быть веселым, приветливым и безмятежным человеком. Обычные люди вечно страдают из-за всякой ерунды, терзаются по пустякам, изводятся от мелких служебных вопросов и семейных неурядиц, а патологический убийца поглощен своей манией, и вся эта чушь его совершенно не колышет. Интересы его лежат совсем в другой плоскости. Поэтому внешне он будет всегда выглядеть спокойным и уступчивым, разве что иногда испортится настроение, если не получается найти подходящую жертву. Вася несчастлив в браке, страдает от этого, поэтому угрюм и раздражителен, и злобной повадки своей напоминает маньяка. А Петя потерпел крах по служебной линии, опустился, от горя не моется и ни с кем не общается. Какой-нибудь непризнанный гений Святослав в ожидании мирового признания, которое никак почему-то не наступает, беспробудно пьет и всем хамит. Зато маньяк — сама любезность, поскольку не связывает с человеческим обществом своих целей и стремлений. И люди для него не более чем потенциальные жертвы, объект охоты. Пожалуй, в Витиной гипотезе есть логика. Но Ирина знала, что здравые и убедительные предположения — это одно, а жизнь — совершенно другое. Логичность не означает истинность. Но тот первый маньяк, с которым ей пришлось столкнуться, был действительно приятным в общении человеком. Да, тихим, да, незаметным, слегка подловатым по отзывам коллег, но мирным, добродушным и услужливым. Все надо доказывать, Витя, абсолютно все. Это я вам говорю и как судья, и как начинающий научный работник. Зейда расплылся в улыбке. А вы маете рацию. Странно, что Макаров не дал распоряжение об объединении дел, вдруг сказал Сева. «Боится огорчить вышестоящее начальство», — фыркнула Ирина. «Это же его главная забота, чтобы сильные мира сего были довольны». «Ах, Ирочка, не нужно так говорить», — Гортензия Андреевна вдруг поджала губы. «Вы не можете знать, какими целями он руководствовался». «Ясно, какими». «Нет, не ясно. С нашего места нам с вами не может быть ясно, каким образом он принимает решения на своем». Это с дивана кажется, что все просто, и обыватель готов управлять страной, потому что живет по принципу «правильно так, как нужно мне». Надо ведь всего лишь сделать так, чтобы ему было хорошо, и он прекрасно знает, как этого добиться, поэтому чувствует в себе незаурядный потенциал государственной деятельности. Ирина поморщилась. Вот все хорошо было в Гортензии Андреевне, но порой старушку заносила на стезю нотаций. «Возможно, он считает, что две бригады лучше справятся с расследованием, чем одна», — продолжал Гортензия. «Но тут весь смысл, чтобы проанализировать всю серию. Я думаю, в первую очередь необходимо выяснить, возможно ли повторное токсикологическое исследование ткани первой жертвы. И если да, то провести его как можно скорее. Ругать начальство станем в самую последнюю очередь, когда уже совершенно больше нечем будет заняться».